Глава пятая. Золотая рыбка. Зверев зашагал по берегу озера, не зная, что ему делать дальше. Ведь невода, как положено, во всякой приличной сказке у него не было, спиннинга тоже. «Рыбки золотые, появитесь!» — крикнул Зверев. Тотчас над поверхностью озера замаячили головы рыбок. Зверев пристально всматривался в этот рыбий хоровод, но никак не мог узнать знакомых. Все тут были золотые. «Что же делать?» – в отчаянии прошептал Зверев. И от этого вздоха все рыбки сразу повернули головы. Одна из них, самая маленькая, подплыла близко-близко на самое мелководье. «Тебе какую рыбку надобно?» «Ту, которую я выпустил». «Ты из какой сказки? Старик, что ли? А где борода?» «Да нет, я не из сказки». «Как это?» «Я отсюда. Мы тут рыбу ловили, и я их выпустил. Вроде нога подвернулась». «Сейчас проверим», — сказала рыбка. Зверев уселся на камни и стал ждать. Прошло 5 томительных минут. Озеро стало таким тихим, все рыбки попрятались. Наконец, 10 рыбок выставили из воды свои головы. Но как они выглядели? Все были с перевязанными щеками, забинтованными головами. Зверев испугался. Он вспомнил, что длиннобородый волшебник ловил их на крючок. Сейчас ему зададут в ответ. Рыбки еще принялись переглядываться, как бы спрашивая друг друга, он это или не он, обидчик или нет. В конце концов, одна из них звонко воскликнула: «Он!» Рыбки сурово посмотрели на него. Зверев вскочил на ноги и крепко пожалел, что оставил меч в футляре под кроватью. «Как тебе помочь?» Вдруг затараторили они. «Чем вы можете помочь мне, если себя уберечь не в состоянии?» «Это совсем другое», — принялась объяснять ему одна из рыбок. «На нас самих наше волшебство не распространяется. Другим мы можем помогать. Ты свое желание давай, пожалуйста, и мы исполним. Нас вон сколько». Зверев задумался, а потом его лицо осветилось улыбкой. «Раз вы не можете ничего сделать для себя, то сделайте это для меня. Хочу, чтобы вы сразу выздоровели. Ведь в этом и я виноват». Рыбки переглянулись, взмахнули хвостиками и снова стали здоровыми. Над озером пронесся звонкий смех. Рыбки закрутились стайками, весело брыгая друг на дружку плавниками. Сделав несколько кругов, они вновь вернулись на свои места. «Спасибо тебе. Мы не решались попросить об этом. Ведь нам и вправду больно было. А теперь говори свое желание». «Рыбки, рыбки, я хочу попасть в школу, где учат на леших, домовых, водяных и этих школьных. Особенно на этих. Я должен во всем этом разобраться». Рыбки стали совещаться. «Но это же невозможно», — воскликнула одна из них. «За это нам может попасть», — сказала испуганно другая. «Он всех нас переловит», — уверенно добавила третья. «Да-да-да», — вмешалась самая старшая рыбка. «Все это так, но мы не можем отказать нашему спасителю. И, быть может, все кончится не так печально». Рыбки закивали головами, а самая большая из них продолжила. «Помни, то, что ты хочешь сделать, очень опасно. Ведь ты собираешься попасть в школу, директор которой сам Карри Гарри, длиннобородый». «Неужели?» «Да-да, тот волшебник, с которым ты приходил на рыбалку. Но благодаря тебе мы избежали злой судьбы быть сваренными и съеденными Карри Гарри». «А мне он почему-то не показался таким злым». «Карри Гарри может притвориться кем захочет. Сейчас он заинтересовался тобой. Вспомни, ничего не было такого, что могло бы привлечь его внимание». Зверев задумался. «Вспомнил». Подпрыгнул на месте Зверев. «Что?» «Я нашел грот, по которому в наш мир отправляются ученики Карри Гарри. Меня мог кто-то заметить возле грота. Даже наверняка мог и донести об этом. Но постойте». Рыбки встрепенулись. «Ведь все о гроте мне рассказал сам Карри Гарри. Почему?» Рыбки сошлись в кружок и зашушукались. Наконец, самая старшая подплыла поближе и сказала: «Значит, это были крючок и наживка. Он ждет от тебя решительных действий. И сейчас ты проглотил эту наживку». «Это ж почему?» — возмутился Зверев. «Ты очутился здесь, хотя всем известно, что мы враждуем с Карри Гарри». «Но ведь я этого не знал». «Теперь будешь знать. Ты сделал много ошибок сразу. Надо решать, как из них выпутываться. Подумай, почему ты мог вернуться сюда на озеро?» Зверев замолчал, Ненароком его рука попала в карман, и он нащупал там маленький железный предмет. «Вот!» – закричал он, высоко поднимая его над собой. «Что это?» Но вместо ответа Зверев кинул его в песок, да еще притоптал сверху кроссовками. «А теперь плывите сюда, мне нужна ваша помощь. Вы должны сделать вот как». Посовещавшись, рыбки хотели отправить Зверева обратно в замок, но он покачал головой и, забравшись на камень, стал ждать Змея Горыныча. Вечеру летящий обратно Змей Горыныч подхватил Зверева. Через 10 минут лейтенант был у хрустального замка. Насвистывая, он стал подниматься по ступенькам вверх. Кажется, все завершилось благополучно. Никто не встретился ему на пути, даже гномы и тролли больше не бегали под ногами. За горизонтом садилось вечернее солнце.